Ведь он же соединил свою судьбу с ней, когда ты была уже замужем. Замужем! Мысленно повторила она, и вдруг память возвратила прошлое. Она неожиданно увидела поле с колыхающейся рожью на самой окраине Воронежа и себя в строгом черном платье с белым воротничком, который носили все слушательницы женских бестужевских курсов в ту пору. Вот она бежит навстречу чуть загорелому кудрявому саперному офицеру, вырвавшемуся в свой родной город с фронта на короткую побывку, бросается ему на грудь, смеется и плачет от радости. Споткнувшись, она падает в густую хлебную россыпь и видит над собой ослепительно-голубое небо и лицо, закрывшее это небо разметавшимися светлыми кудряшками и веселыми васильковыми глазами. «Мой, мой!» — замирает она от счастья. А потом они выбираются из ржи на поляну, и он, ее Ванечка, певучим голосом втолковывает ей, как маленькой. «Ты за меня не бойся. Я не погибну, потому что меня ни одна смерть не возьмет на фронте. Вот недавно пошли мы в деревеньку за молоком. Попили, а хозяйка на дорогу спелых вишен дала. Я их в нагрудный карман своего кителя положил. Стали подходить к окопам, и вдруг шальная пуля, теряющая убойную силу, прямо под сердце шмяк и упала в дорожную пыль. Лишь вишни размазала, а я невредим остался. Вот и воюю дальше за Русь святую против германских супостатов. Ты не погибнешь, — восторженно шепчет Надежда. Ты не погибнешь, потому что ты вечный. Таким тебя моя любовь сделала. В жизни у каждого есть свое солнце. Без тебя мое солнце закатится. Но она ошиблась. Через 2 месяца пришло сообщение о том, что ее муж пал смертью храбрых в боях за царя и отечество. Пуля все-таки нашла его. А у нее осталась всего лишь фотография Ивана Загорулько, на обороте которой коричневой тушью было написано: «Моему полевому цветку, моей ласточке Наденьке». После 2-го замужества она поместила этот снимок в семейном альбоме, но, видя недовольство Александра Сергеевича, сразу коротко и решительно ему заявила: «Прошлое каждого из нас не должно касаться ни тебя, ни меня». Александр Сергеевич надулся, долго копался в своих бумагах, наконец нашел не очень удачную фотографию Насти и вставил в тот же альбом на самое видное место. Он не подумал о том, что ревнивые люди подчас интересны тем, что превращаются в обиженных детей. Предъявляя другим обвинения, они забывают о своем прошлом и видят только поступки тех, кого обвиняют, дающие им право на ревность. Надежда Яковлевна вздохнула и молча снесла этот ответный выпад. У нее был твердый и не очень легкий характер. Она никогда не устраивала мужу сцен, не набрасывалась на него с упреками. В самые тяжелые минуты она молча переживала свои обиды, а это всегда ранило больнее всего. Если бы ее спросили, любит она Александра Сергеевича или нет, она бы, вероятно, долго не могла на этот вопрос ответить, потому что в памяти ее неминуемо воскресал бы облик первого мужчины, которому отдала она свою любовь. Но если бы кто-нибудь утвердительно ей сказал, что она не любит своего нового мужа, она бы ожесточенно стала возражать и оказалась правой. Нет, она любила Александра Сергеевича, но по-своему, отдавая дань его доброте и сговорчивости после какого-нибудь минутной вспыльчивости, его умению прощать людям любые проступки, кроме явно подлых. А как она любовалась им, если, поднявшись среди полночной тишины, видела, как пробивается из приоткрытой двери кабинета полоска света, и он, ее Саша, обложенные книгами, готовится к очередной лекции. «А, это ты!» — приветствовал он жену в таком случае, не поднимая головы. «Завтра я должен им рассказывать о логарифмах. Возможно, найдутся те, кому лекция покажется скучноватой. И чтобы их подбодрить, я думаю начать с таких слов. Мои дорогие воспитанники, будущие землеустроители и гидротехники, геодезия — предмет чрезвычайно строгий и никакой развлекательности не терпит. Не могу же я вам, право слова, выйдя к доске, спеть арию Ленского —